Борис Дмитриевич Греков. Годы жизни 1882-1953. Борис Дмитриевич Греков родился в Миргороде Полтавской губернии. Сноска. Биография Грекова напечатана в первом томе его «Избранных трудов» 1957 год, а также «Шунков. Борис Дмитриевич Греков. Творческий путь». Сборник «Академику Грекову ко дню 70-летия» 1952 год, страницы с 5 по 12. Список научных работ Грекова там же, страницы 20-36. Кроме того, я пользуюсь и своими личными воспоминаниями. «Избранные труды Грекова» вышли в 4 томах в 1957-60 годах. Конец сноски. В 1901 году Греков окончил гимназию и поступил на историко-филологический факультет Варшавского университета, откуда в 1905 году перевелся в Московский университет. Среди его учителей главным был Петрушевский. В 1914 году Греков защитил магистерскую диссертацию «Новгородский дом Святой Софии. Опыт изучения организации и внутренних отношений крупной вотчины. Часть первая». В 1917-18 учебном году Греков был профессором Пермского университета, читал там курс древнерусской истории и вел семинар. Из Перми он перебрался на юг, в Симферополь, и был там приглашен на кафедру древнерусской истории в только что тогда открытом Таврическом университете. После занятия Крыма Красной армией осенью 1920 года Греков вернулся на север, преподавал в Ленинградском университете. С 1937 года до конца жизни был руководителем Института истории Академии наук. В 1934 году был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1935 ее действительным членом. Вместе с тем он занимался и общественной деятельностью, был избираем последовательно членом Ленинградского городского совета, депутатом Верховного совета РСФСР и, наконец, депутатом Верховного совета СССР. Греков был выдающимся и плодотворным историком, исследователем и издателем документальных материалов. Под его редакцией вышло монументальное издание «Русской правды», «Правда русская», издательство Академии наук, том 1, «Тексты», том 2, «Комментарии», том 3, «Факсимильное воспроизведение текстов», 1963 год. Второе капитальное издание, вышедшее под редакцией Грекова, «Судебники 16-17 веков», изданные также Академией наук. Первый по времени составления судебник 1497 года, выработанный при Иване III, до его издания на Руси действовали нормы русской правды и уставных наместничьих грамот. Правительство Ивана III сознавало необходимость кодификации прежних законов. Судебник и отвечает этой нужде. Судебник 1550 года составлен при Иване IV после принятия им царского титула в 1547 году. Отсюда его название «Судебник царский». Значительнее по содержанию, чем предыдущий. Он был утвержден церковно-земским собором, так называемым «стоглавом». В ряде своих работ Греков касался вопроса о феодализме и феодальных отношениях в Древней Руси, особенно в связи с историей русского крестьянства и феодальной вотчины. Греков подошел к вопросу о феодализме не с юридической точки зрения, а с социально-экономической. Становление феодальных отношений в Древней Руси, по его мнению, совпадает с процессом закрепощения крестьян. Московское государство XVII века и Российская империя до освобождения крестьян – суть этапы в развитии феодального строя. Капитальный труд Грекова по истории русского крестьянства, крестьянина Руси с древнейших времен до середины XVII века. 1946 год, второе расширенное издание 1954 года. Особую группу составляют работы Грекова по истории южных и западных славян. Сюда относятся хорватский Винодольский статут 1288 года и Полицкий статут 1662 года. Польская правда, книга «Правда» XIII века, избранные труды, том 1. Греков написал несколько ценных работ по истории Киевской Руси. Отмечу здесь две следующие. «Киевская Русь», четвертое издание, 1944 год, и «Культура Киевской Руси», тот же 44-й. К истории татарско-русских отношений относится его труд совместно с ориенталистом Якубовским «Золотая Орда и ее падение». 1950 год. Греков интересовался и русской историографией. Сюда относятся его очерки «Ленин и историческая наука», «Ломоносов историк» и «Исторические воззрения Пушкина». Все три напечатаны в избранных трудах Грекова, том 3. «Пушкин, — говорит Греков, — жил в границах времени весьма широко очерченных. Далекое прошлое, настоящее и будущее представлялись ему как нечто единое, непрерывное, одно из другого вытекающее. Пушкин не представлял себе просвещенного человека, не знающего истории. В одной из своих заметок он ставит знак равенства между знанием истории и просвещением. В другой жестоко высмеивает тех, кто не интересуется историей. Пушкин изучил французского историка Гизо очень внимательно и делал для себя выписки. Одна из характерных выписок такая: общество, его состав, образ жизни, отношения различных классов, лиц, словом, гражданский быт людей – таков, без сомнения, первый вопрос, привлекающий к себе внимание историка, который желает знать, как жили народы, и публициста, который желает знать, как они управлялись. Взгляды Пушкина отразились в его истории пугачевского бунта, а равно и в некоторых его художественных произведениях, как, например, в «Борисе Годунове» и «Капитанской дочке». Ломоносов, пишет Греков, историком-профессионалом в узком смысле слова не был. Он не отдал всей своей жизни этой отрасли знания и не мог отдать, потому что жизнь предъявляла к нему слишком широкие требования, чтобы он мог сосредоточиться на чем-нибудь одном. Главной его побудительной причиной, продолжает Греков, была деятельная любовь к родине. Ломоносов стремился познать Россию, чтобы ее возвеличить, защитить ее от всевозможных на нее покушений, не только реальных, но даже и мнимых. По отчетам Ломоносова о ходе его подготовительной работы к писанию русской истории видно, как серьезно он отнесся к своей задаче. В отчетах за 1751 год значится: «Читал книги для собрания материй к сочинению российской истории Нестора, законы Ярославли, Большой летописец Татищева, первый том» и так далее. В отчете за 1752 год: «Для собрания материалов о российской истории читал Кранца, Притория, Муратория, Иордана, Прокопия» и так далее. В отчете за 1753 год писал: первое, записки из упомянутых прежде авторов приводил под статьи числами. Второе, читал российские академические летописцы без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских. В 1756 году русская история была готова. Академия напечатала ее в количестве 2000 экземпляров. Вышла она в свет уже после смерти Ломоносова. В заключение перехожу к статье Грекова «Ленин и историческая наука». Доклад на общем собрании Академии наук 14 февраля 1944 года. Много сложных и глубоких ассоциаций связано в наших представлениях с именем Ленина, начинает свою статью Греков. Я хочу говорить о Ленине лишь как об ученом, исследователе-историке, причем считаю необходимым и здесь оговориться, что речь будет идти только о самом важном, только о контурах его облика как ученого, без всяких претензий на сколько-нибудь исчерпывающую характеристику всего, сделанного им в области истории. На рубеже XIX и XX веков важнейшие из стоявших перед исторической наукой вопросов, по мнению Грекова, можно свести к следующим. Первое. Род и община как начальные фазы в развитии общества, обуславливающие и дальнейшую его эволюцию. Второе. Русский феодализм как показатель закономерного и аналогичного с другими европейскими странами развития России. Третье. Зарождение в недрах феодального общества капиталистических отношений и дальнейший их рост. По глубочайшему убеждению Ленина, говорит Греков, тот, кто хочет не только изучить историческую жизнь людей, но и участвовать в ее перестройке, должен быть историком-марксистом. Марксизм – единственное научное понимание общественной жизни.